Маринады. Овощной маринад готовят из корнеплодов, моркови, петрушки, сельдерея с добавлением большого количества репчатого лука. Маринад в основном готовят на рыбном бульоне с томатом и без томата. Коренья для маринада режут соломкой, кружочками и фигурные. Такая разнообразная нарезка кореньев придает маринаду привлекательный вид. Маринадом заливают жареную или отварную рыбу. Иногда рыбу под маринадом припускают, чтобы она могла лучше пропитаться маринадным соком. Горячим маринадом рекомендуется заливать рыбу с резким запахом. В этом случае маринад смягчает вкус рыбы, ослабевает ее резкий запах и передает ей аромат пассерованных кореньев. 51 рецепт. Маринад из овощей с томатом. Одну часть моркови нарезать звездочками, а другую и белые коренья нарезать соломкой. Репчатый лук нарезать кольцами и полукольцами, и все это спассеровать на растительном масле. Затем добавить томат-пасту и жарить еще 3-5 минут. Влить в пассерованные коренья рыбный бульон, уксус, положить специи, сахар и тушить в закрытой посуде 15-20 минут, пока коренья не станут мягкими. В конце варки положить по вкусу соль. Маринад из овощей с томатом используют для приготовления рыбы под маринадом. Морковь 3 штуки, лук репчатый 2 головки, петрушка или сельдерей корень 1 штука, томат-паста 1 столовая ложка, масло растительное 1/4 стакана, рыбный бульон 2 стакана, уксус 3-процентный 1/4 стакана, сахар 1 чайная ложка, соль по вкусу, перец черный молотый на кончике ножа, лавровый лист 5-6 штук. 52. Маринад луковый. Нашинкованный лук спассеровать на растительном масле, добавить томат-пасту и жарить еще 3-5 минут. В пассерованный лук добавить рыбный бульон, специи и прокипятить, затем влить соус южный и посолить по вкусу. Под луковым маринадом подают рыбу отварную и жареную, как в холодном, так и в горячем виде. Лук репчатый 6-7 головок, масло растительное 1/3 стакана, томат-паста 2 столовые ложки, рыбный бульон 1,5 стакана, соус южный 2 чайные ложки. Соль по вкусу, перец горошком 6-8 штук, лавровый лист 2-3 штуки.